Содержание. Предисловие. Песнь реки. Фейт и Хоуп полетают на юг. Никаких Бетфордских водопадов на свете нет. Желаете возобновить связь? Дождливые воскресенья и понедельники. Дриада. Гарри Стоун и круглосуточно открытый храм Элвиса. Призраки Рождества. Пожар на Манхэттене. Куки. Призраки из машины. DIY. Муза. Игра. Фейт и Хоуп сводят счеты. Песнь дороги. Слова благодарности. Конец содержания.